Я ухожу, но только ненадолго. Настанет день, когда я буду иметь большее право войти сюда. Но прежде чем я оставлю вас, позвольте обратить ваше внимание на один абзац этой газеты, который может иметь для вас некоторый интерес. Гудвин подал мистрис Вестфорд газету, в которой было обозначено одно место. Председатели Ллойда начинают беспокоиться об участи корабля «Лиликин», который 27 июня этого года отправится в Китай и о котором до сих пор нет нигде никаких известий. Пронзительный крик вырвался из груди Клары Вестфорд, и она без чувств упала на пол. «Не прав ли я, Клара?» Банкир со злобной улыбкой взглянул на ее бездыханное тело. «Не прав ли я?» Сказав, что началось второе действие драмы. Глава 7. Гудвин нагнулся к несчастной Кларе и положил руку ей на грудь. «Совершенно без памяти», — сказал он про себя. «Сердце бьется, но чрезвычайно тихо. Случая более благоприятного быть не может. Сам дьявол помогает мне». Банкир тихо прошелся по комнате. Возле камина стоял письменный стол, а перед ним кресло. Стол был замкнут, но ключ находился в замке. «Это должно быть его рабочий стол», — предположил банкир. «И я, вероятно, найду здесь то, что мне нужно». Он еще раз взглянул на бесчувственную Клару, потом осторожно поднял крышку стола. Глазам его предстал ряд ящичков, наполненных разными пакетами, перевязанными одни красной, другие синей ленточкой. На одном из пакетов было написано «От мужа моего». «Теперь посмотрим, как человек этот подписывает свое имя», — проговорил он. «Может быть, он подписывает только одни начальные буквы, а мне необходимо, чтобы было выписано все имя». Он вынул одно письмо из пакета и развернул его. Письмо было длинное и подписано полным именем капитана Гарлия Вестфорда. «И здесь сам дьявол мне помогает», — подумал Гудвин. Он положил это письмо в карман, а пакет возвратил в ящик и, бросив взгляд на Клару, поспешно вышел из комнаты. В передней он сильно дернул за звонок, на который прибежала девушка. «Я старинный знакомый вашей госпожи», — сказал он ей. «К несчастью, привез дурные вести. Мистрис Вестфорд сделалась дурно. Она лежит без памяти. Поспешите к ней. Да, кстати, скажите, как зовут вашего доктора и где он живет, и я пришлю его». Девушка сказала ему адрес врача и, поблагодарив его за попечение, отправилась к госпоже своей. А банкир оставил несчастный дом, спокойствие которого он нарушил столь преступным образом. И, зайдя сперва к доктору, которого послал в виллу, он поспешил к гостинице, где ожидал его экипаж, и направился в Винчестер, откуда приехал утром. По дороге он повстречал маленький шарабан, которым правила молодая девушка. Рядом с ней сидел молодой человек. Молодая девушка была Виолетта Вестфорд. Банкир вздрогнул, как при появлении какого-нибудь привидения. «Это должно быть ее дочь», — подумал он, глядя вслед экипажу. «Она напоминает мне Клару Понсонби, когда я впервые увидел ее». Занятый такими мыслями, Гудвин приехал в Винчестер, в одну из лучших гостиниц этого древнего города. Он нашел своего приказчика в номере, заранее приготовленном к его приезду. Яков Даниэльсон сидел в глубоком раздумье, облокотясь на стул. Перед ним стоял нетронутый графин с ромом. Когда вошел в комнату банкир, он медленно повернулся и посмотрел на него, как человек, не верящий тому, что видит. «Что с вами, Яков?» — удивился Гудвин. «Вы выглядите человеком, который едва оправился от сильного испуга». «Я действительно сильно испугался», — мрачно отвечал он. «Я встретил на улице привидение». «Привидение?» «Да, привидение. Тень моей прошедшей юности. Живое изображение женщины, единственной, которую я любил». Приказчик схватил дрожащей рукой бутылку,